«Ну вот». Елена открыла дверь и пропустила вперед дочку. «Хорошо, что мы дома, а то в дачном этом как-то тесно. Да и вообще, мне тот район совсем не нравится. Сейчас вещи разберем, а завтра бабушку Соню в больницу отвезем». «Да уж», — проворчала Софья Андреевна, «пора бы мне и своим здоровьем заняться. Приехала с врачами проконсультироваться, обследование пройти. А вместо этого все бегаю да бегаю по вашим делам, как будто мне делать нечего». «Зато ты хромать перестала», — весело сообщила Катя. «А ведь верно», — удивилась Софья Андреевна. «И нога почти не болит. Ну надо же». Елена втащила вещи. Немного. Всего один чемодан и сумка. Да еще узел с подушками и одеялом. И протянула руку, чтобы запереть дверь. Как вдруг? Эта дверь отлетела в сторону. Очевидно, тот, кто так сильно пихнул дверь, имел намерение этой дверью Елену пришибить, но она успела отскочить. В дверном проеме возник кряжестый мужчина с такими широкими плечами, что с трудом прошел в дверь. На плечах этих сидела небольшая голова с маленькими свиными глазками, которые в данный момент смотрели свирепо. «Ты!» – ахнула Елена и прижала руки к груди, потому что ей вдруг стало трудно дышать. Перед ней был Виталий Кудряшов собственной персоной. «А ты думала, кто?» – прогудел мужчина. «Хахаль новый!» Елена вздохнула. Она прекрасно знала, что спорить с бывшим мужем бесполезно. Если она будет возражать, пытаться оправдываться, взывать к его логике и здравому смыслу, то будет только хуже. Тем более, как она заметила, сейчас он был в крайней степени ярости. «Но еще бы! У него, небось, служебные неприятности. Да еще какие! Схлестнулся с серьезной конторой, которая шутить не любит. И он, разумеется, решил сорвать свою ярость на ней». За 5 лет совместной жизни Елена неплохо изучила своего мужа. Если честно, там и изучать было нечего. Ничего сложного. Примитивный индивидуум. Елена не успела удивиться своим мыслям. Раньше она никогда так о бывшем муже не думала. Она его боялась. До жути. До колик в животе, до остановки сердца. Ну да, когда она видела его в таком состоянии, как сегодня, то сердце сначала останавливалось, и невозможно было дышать. Потом же, когда наконец удавалось сделать вздох, сердце нехотя начинало биться, но не на своем обычном месте, а где-то внизу, в желудке, что ли, или еще ниже. Кудряшов сделал широкий шаг в прихожую, за ним бочком протиснулся его порученец Жук. Глядя на него, Елена хотела годливо поморщиться, еле сдержалась. И правда, противный тип, какой-то скользкий, глазки бегают по сторонам, все высматривает, вынюхивает, потом мужу докладывает, да еще гадости от себя прибавляет. «Но», — прорычал бывший муж, — «я тебе говорил, чтобы сидела тихо и никуда не ходила». «Говорил». Елена сумела справиться с дыханием, и голос почти не дрожал. Впрочем, бывший и не ждал, что ему ответят. «Предупреждал я тебя, чтобы ты не шлялась по мужикам и никого сюда не водила». Теперь бывший пер на Лену танком. «Ага, предупреждал», – закивала Елена. «Сколько раз предупреждал?» Краем глаза она поймала удивленное выражение на лице этого прихлебателя Жука. Он что-то почувствовал в ее голосе и поведении, но, разумеется, промолчал. При Виталии Кудряшове многие предпочитали молчать. «Ну так вот, раз предупреждал, то теперь нечего и говорить», — неожиданно спокойно произнес бывший. «Значит, как я сказал, так и сделаю». «Что сделаешь?» – прошелестела Елена. Кудряшов решил, что его бывшая жена говорит так от ужаса, и на миг в его лице проступило самое настоящее удовольствие. Ведь в глубине души он был настоящим садистом. Ему нравилось унижать и мучить тех, кто не мог ответить тем же. Жук же, который умел всегда держать нос по ветру, уже не удивился, а заподозрил подвох, но снова промолчал. «Забираю ребенка, а ты можешь катиться куда подальше», – отрезал Кудряшов. «Сказал, что голую на улицу выгоню, значит, так и будет. Я 2 раза не повторяю». В прихожей установилась звенящая тишина. Елена не двинулась с места и не сказала ни слова. Неизвестно, каких действий ждал от нее бывший муж, Возможно, думал, что она будет рыдать и умолять его валяться в ногах, а он отпихнет ее и все равно сделает по-своему. Поэтому, не дождавшись ничего, он еще больше разозлился. «Что стоишь?» — рявкнул он жуку. «Забирай девчонку!» Тот не посмел ослушаться и шагнул на кухню, куда Софья Андреевна под шумок сумела утянуть Катю. Кудряшов смотрел в ту же сторону, поэтому не видел, что случилось с его бывшей женой. Он почувствовал вдруг, как что-то схватило его за плечи и повернуло вокруг своей оси. Потом получил сильнейший удар по шее, потом его подняли в воздух и бросили на пол. При этом в левой руке что-то хрустнуло, и Кудряшов осознал себя сидящим на полу и баюкающим руку, которая распухала на глазах. Рядом тут же плюхнулся жук, которого Софья Андреевна огрела чугунной сковородкой, почувствовав при этом глубокое удовлетворение. Кудряшов поднял глаза на свою бывшую жену и не узнал ее. Перед ним стояла не женщина, а машина для убийства. Пустые глаза, точные экономные движения и никакого оружия в руках. От этого ему стало еще страшнее. «Ты!» – прошипела она, наклонившись, так что совсем близко он увидел ее пустые холодные глаза, в которых ничего, но совершенно ничего не отражалось. От этого зрелища он немного пришел в себя и попытался отползти в сторону. Однако, хоть прихожая в этой квартире и была гораздо больше, чем в дачном, Виталий Кудряшов был мужчиной чрезвычайно крупным, да еще и жук тут валялся, так что далеко уползти не получилось. «Ты!» — повторила Елена, как следует тряхнув бывшего мужа, отчего рука отозвалась резкой болью. «Ты знаешь, что у меня есть? Не знаешь?» — сказала она, не дождавшись ответа. Достала из сумки пачку листков и поднесла ее к лицу Кудряшова. «Вот здесь у меня все твои делишки с цифрами и фактами», — заговорила она спокойно. «Все, чем ты занимался в течение последних 10 лет. А поскольку все это противозаконно, то в соответствующих службах очень обрадуются, получив эти материалы. Они-то там голову ломают, как тебя ущучить, а тут такой подарочек им. Так что если я еще раз, понял, только один раз увижу тебя или твоего...» Она пнула ногой жука, который потихоньку пришел в себя и смотрел теперь на нее полными от ужаса глазами. «Если еще раз увижу тебя рядом с дочкой или вообще про тебя услышу, то мигом отправлю эту информацию куда следует. Понял?» «Я спрашиваю. Понял?» Голос у Елены был сухим и невыразительным, без всяких эмоций, отчего было еще страшнее. «Понял», — просипел Кудряшов. «И буквально сегодня ты немедленно перепишешь эту квартиру и машину на мое имя и откроешь счет в банке, куда положишь деньги на дочку. Понял?» «Понял». Кудряшов с ужасом смотрел на распухающую на глазах левую руку, рукав уже грозил лопнуть. «Но мне в больницу...» «Ничего, рука левая, правые документы подпишешь», — отмахнулась Елена. «А сейчас пошел вон!» Она резко пихнула бывшего мужа ногой в бок, отчего он мигом перевернулся и вскочил на ноги, опираясь только правой рукой, и ходко побежал к двери. «А с тобой...» Елена повернулась к жуку, который пытался ползти за хозяином. «А с тобой мы еще не закончили». Жук понял, что пришел его смертный час. Елена схватила его одной рукой и понесла в комнату. Открыла балкон и посмотрела вниз. Так она и думала. Внизу стояла машина бывшего мужа. В этом доме у самого подъезда машины ставить было нельзя, так договорились жильцы на общем собрании. Но Виталий Кудряшов никогда не обращал внимания на такие мелочи. Он делал так, как ему удобно, и никто не смел с ним спорить до сегодняшнего дня. Елена перехватила жука поудобнее и свесила вниз. «Пятый этаж», — сказала она задумчиво. «Не надо», — жук тонко заверещал и задергался в ее руках. «Умоляю, не надо». Елена с сожалением втащила его обратно на балкон, схватила цветочный горшок с засохшим непонятным растением и бросила его вниз. Попала по крыше машины. Тут тут же выскочил водитель и оторопело уставился наверх. Жук представил, что на месте горшка был бы он, и плюхнулся на плитке балкона. Елена перевела дух, потрясла головой и пошла на кухню к дочке. Жук опомнился, когда Софья Андреевна потрясла его за плечо. «Вставай, мил человек, ишь, разлегся тут, на чужом балконе. Что тебе тут, пляж, что ли? Иди давай отсюда по-хорошему, пока еще сковородкой не получил».